Глава 26. Магнус. Я продержался 5 дней. 5 дней никаких касаний, никаких поцелуев, никакой голой Тинсли. Она по-прежнему каждый день заслуживала очередное наказание и проводила время после уроков со мной и Библией. Она опаздывала, дерзила, и это стало частью повседневной рутины. Она давала мне поводы ее приструнить, а я использовал систему наказаний как повод не пускать ее в свободное время на совместные мероприятия с другими учениками. Поэтому со времени праздника зимы она не виделась с Такером Кенсингтоном, и я собирался продолжать в том же духе. Я ее контролировал абсолютно. Я был неправ, придерживая ее подле себя. Спорно. Мы уже точно знали, что грядет союз между Кенсингтами и Константин. Это была не публичная информация, но Тинсли подтвердила ее из своих источников, я из своих. Она позвонила матери, и Кэролайн даже не стала ничего отрицать. Тинсли должна была выйти за Такера, а я от одной этой мысли готов был покрошить всех причастных мачете. На 5-й день после того, как прозвучал последний звонок, она осталась в классе. Просто сидела и таращилась в никуда. «Спроси меня, какое наказание я тебе сегодня приготовил?» Я встал из-за стола. «Еще Библия!» — прорычала она с неудовольствием. «Нет». «Что?» «Спроси». «Мне плевать!» — она выдержала мой взгляд и тяжело вздохнула. «Ладно, какое жуткое, необычное наказание вы уготовили для меня сегодня, отец Магнус?» «Я рад, что ты спросила». Я поспешил к двери и, обернувшись к ней через плечо, щелкнул замком. Щелк. Она напряглась. Мою кожу обдало жаром. «Ты будешь мыть полы». Она резко выдохнула, и мой член затвердел. «Снова здорово», — пробурчала она. «Неужели опять?» «Нет, Тинсли, это совершенно не то, что было раньше». «В каком смысле?» «Встань!» Я крался к ней, впитывая взглядом вид ее прекрасных, зардевшихся щек. Она так аппетитно выглядела, когда возбуждалась. Она встала и расправила плечи. Ничего другого я и не ожидал от этой великолепной женщины. «Не стоит этого делать», — она строго и не моргая смотрела на меня. «Мы можем удовольствоваться воображением». «Представим себе, что я, как обычно, выдаю свои умные сексуальные реплики, а ты отвечаешь, как всегда, глупо, словно мартышка. Я закатываю глаза, ты меня поришь, и мы оба расходимся по своим угрюмым маленьким комнаткам, полным боли, опустошения и терзаний, потому что давай говорить прямо». Она понизила голос и явно расстроилась. 3 месяца любовных игр — это не смешно, Магнус, это настоящая мука. Снимай белье. А, кстати, где те долбанные трусы, которые ты никак мне не вернешь? Постиранные лежат под моей подушкой, там, где им и место. Она медленно подошла ко мне, провела руками по моей груди и животу, встала на цыпочки и потянулась ко мне губами. Ты такой жуткий, только с тобой. Я слегка повернул голову, отстраняясь от ее губ. Дразня потерся носом о кончик ее носа, отступил на шаг и повелительно протянул руку. «Я отдал тебе приказ». Она опустила плечи и чуть смежила веки. Принятие, подчинение, вожделение. Все в Тинсли было дразнящим, извращенным, запретным, словно она сжигала меня на медленном огне. Мне даже не надо было ее касаться, чтобы чувствовать себя так, словно я занимаюсь лучшим в своей жизни сексом. Речь уже не шла о когда-то принесенных обетах. Этот аспект моей жизни я похоронил еще в тот вечер, когда ее встретил. В тот вечер, когда она смутила мой разум, заполнила мои молитвы и заняла прочное место в моем холодном, мертвом сердце. «Я это сделаю только потому, что мне скучно». Она медленно потянулась к юбке и стянула розовые трусики вниз, все это время глядя мне в глаза. «А еще потому, что каждая девочка знает. когда видишь хорошо сложенное, сильное, человекоподобное создание, которое можно спутать с мужчиной, и оно просит тебя снять трусики, то лучше подчиниться. Сопротивление бесполезно. Она прикусила пухлую губку, и та побелела под нажимом ее зубов. Она кинула мне трусики. Я поймал кусочек сатина и засунул его себе в карман. «У меня до сих пор месячные», — она выгнула бровь. «Вынь тампон». Я снова протянул ей руку ладонью вверх. «Серьезно? «Совершенно». «Мы не можем...» — заволновавшись, она бросила взгляд на дверь. «Мы не можем заняться сексом, особенно здесь. Что мы можем, а чего нет, моя забота. Твоя единственная задача — выполнять мои приказы и дать мне доступ к твоей киске». Она могла бы отказаться. У нее всегда была такая возможность, и я смиренно принял бы ее отказ. На этот счет я высказывался не раз. Я был не похож на ее мать, я никогда не стал бы использовать ее для своей выгоды. И не мешало бы ей об этом напомнить. Скажешь «нет», и все останется как есть. Я стоял с вытянутой рукой. Ты значишь для меня больше, чем все деньги и секс в мире. Магнус, вся власть в твоих руках. И так было всегда. Знаю. Она положила маленькую ладонь на мою большую. Нет никакого тампона. У меня месячные закончились. Это тебя разочаровывает. Мое сердце гулко застучало, и, сжав ее пальцы, я притянул ее к себе. Есть много способов заставить тебя течь. Медленно, чувственно, я пробрался рукой ей под юбку и пощекотал мягкую кожу у нее между ног. Борясь с желанием ввести в нее пальцы, я поиграл со входом в ее щелку, покружил, погладил и через секунду почувствовал, как по руке стекает влажность ее возбуждения. Погрузить член в эту восхитительную, сакральную часть ее тела было бы лучшим событием в моей жизни. Но это была та черта, которую я отказывался пересекать. Я уже забрал у нее слишком много, нарушил слишком много правил, но я не мог отнять у нее девственность, я такого не заслуживал. «Ты знаешь, где лежит швабра?» Я отпустил ее, вернулся к своему столу и открыл ноутбук. Она опустила руки, глядя на меня голодными, расстроенными глазами. Она думала, что все эти месяцы я ее наказывал, но на самом деле это она рвала мне сердце острыми зубками и коготками, надев на меня кандалы. Если бы она подошла ко мне и села на мой член, я бы отдал его ей каждый миллиметр во все дырочки, в которые она бы захотела. Я бы пошел ради нее в тюрьму. Я бы дал пустить мне кровь ради нее. Было ли что-то в этом мире, чего я не был готов ради нее сделать? Одна эта мысль уже была пыткой. Она могла сравнять мой мир с землей. В следующие пару часов она стояла на коленях в своей школьной униформе и отскребала пол. Иногда она почти по привычке задирала юбку, оголяя свой восхитительный зад в форме сердечка. «Какая унизительная хрень!» — она проползла мимо моего стула. От каждого ее слова я возбуждался еще сильнее. «Ты шовинист и извращенец!» Проползая на четвереньках мимо меня, она выгнула спину, и мне открылся вид на влажную щелку. «Не думай, что я не заметила стояк у тебя в штанах», — усмехнулась она, глядя через плечо. «Его трудно не увидеть». Она завернула за угол стола и исчезла из виду, оставив меня впиваться ногтями в ручки кресла, лишь бы не начать дрочить зудящий, подрагивающий член. Я не мог этого выносить, ни единой секунды этой пытки. Ноги сами подняли меня с кресла. Ее голубые глаза на эльфийском личике смотрели, как я неумолимо приближаюсь. Сияющие светлые волосы спускались по ее спине. Она высунула кончик розового язычка, облизнула пухлые губы, и мое сердце чуть не выскочило из груди. «Встань!» Я не стал ждать, пока она мне подчинится. Взяв ее за волосы, я заставил ее встать на ноги и, оголив ей зад, прижал ее к столу. «О, Боже!» — едва дыша простонала она. «Я этого хочу, но не хочу, чтобы ты потом меня обвинил, твои клятвы!» «Священники каждый день нарушают клятвы. Максимум, если их поймают, они теряют за это работу. Но я не стал этого говорить, просто расставил ей ноги и взял ее за бедра. Слегка наклонив ее, я опустился на колени и прижался к ней губами. Впившись зубами в ее сексуальные упругие ягодицы, я кусал ее, перемежая боль с томными продолжительными поцелуями. Она извивалась, а я планомерно продвигался губами к ее лону. Когда мой язык добрался до ее влажной киски, она встала на цыпочки, а потом опустилась обратно, издав звук, который свел меня с ума. Я овладевал ее девственной плотью, уткнулся носом между ее ягодиц и вдохнул ее божественный, опьяняющий аромат. С каждым разом, что я проводил по ее щелке, я погружал язык все глубже, более настойчиво, в ее горячую глубину, вращая и скользя, заставляя ее стонать. На вкус она была как невинность и грех одновременно, как искушение и гибель, и я не мог остановиться, не мог ни пожирать ее, ни всасывать, словно наркоман, который только и может что жить одним настоящим моментом. «Пожалуйста», она распласталась на столе, хватаясь руками за лежащие на нем бумаги, содрогаясь, трясясь, выгибаясь в желании кончить. Я подводил ее к оргазму и прямо перед пиком наслаждения оттаскивал ее от падения в эту бездну. Снова и снова я вел ее по острию, балансируя, дразня, ведя ее по краю. Ее плоть бешено пульсировала, из нее лилось. Я остановился в ожидании того самого момента. «Пожалуйста», — прошептала она, дрожа, выгибаясь, задыхаясь. «Магнус, пожалуйста, трахни меня. Дай мне кончить. Хватит меня мучить, черт тебя возьми». Музыка для моих ушей. Еще час я показывал ей, как садист может заставить женщину умолять. Я преподал ей урок греха. «Ненавижу тебя!» Она лежала лицом вниз на моем столе в луже отчаяния. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, умоляю тебя! Я сделаю для тебя что угодно!» Нагнувшись вперед, я наклонился к ее спине и прижался лбом к ее коже. Два моих пальца все еще были у нее внутри, и я застонал, ощущая, как сокращаются и пульсируют ее горячие мышцы. Она еще не кончила, ни разу с тех пор, как мы начали, но она уже готова была взорваться, а я хотел довести ее до самого сильного оргазма в ее жизни. Я повернул руку, провел пальцами по ее увлажненной плоти и покружился на клиторе. Другой рукой я расстегнул ширинку. Услышав звук молнии, она обернулась, но моей эрекции она не видела. Я вынул член и силой его сжал. Он еще никогда не был таким твердым. Я даже не ощущал его как свой собственный. Это была охваченная огнем стальная бита. Я тер и массировал ей клитор. Она выгибалась и хваталась за мой зад, впиваясь ногтями мне в кожу там, где брюки соскальзывали вниз. Жар от ее пальцев там, где она касалась моей кожи, переходил насыщенным электрическим разрядом прямо ко мне в ширинку. Прижавшись к ее заду бедрами, одной рукой доводя ее киску, а другой, поглаживая себя по всей длине, я прижимался лбом к ее спине и наслаждался исходящими от нее звуками. Прерывистое дыхание, утробные стоны, подавленное удовольствие. Она была уже на краю, напряженная, отчаянно дрожащая. И вот она заткнула рот руками и тихо прорычала от удовольствия. У меня перехватило дыхание. Я сжал головку, резко провел пальцами до основания и кончил вместе с ней, едва подавляя стоны и кончая на только что вымытый пол. Мы перевели дух. Я отстранился и, повернув, обнял ее. Я нежно и медленно поцеловал ее, наслаждаясь ощущением ее расслабленного, удовлетворенного тела, вслушиваясь в ее спокойные вздохи. «Тебе надо домыть полы», — я укусил ее за губу. «Тут есть что убрать». Она сидела на краю моего стола, обвивая меня руками и ногами. Посмотрев вниз, она увидела сперму, разлитую у меня между ботинок. Счастливо хмыкнув, она снова повернулась ко мне. Она проводила пальцами по моим волосам, а я тем временем медленно водил языком у нее во рту, выигрывая еще немного времени, наслаждаясь моментом, и вдруг кто-то постучал в дверь. Мое сердце заколотилось. Тинсли отпрянула и встала на пол на колени, нервно оглядываясь в поисках ведра. Еще один нетерпеливый стук. Я пересек комнату и открыл дверь. «Здравствуйте, отец Магнус!» Невада игриво улыбнулась. Одной рукой она держала ноутбук, а второй накручивала прядь волос. «Вы...» — она выгнула шею, глядя мне за спину. «О!» Я проследил за направлением ее взгляда. Тинсли отмывала пол. Это было неправильно, аморально, незаконно. Но я ничего такого не чувствовал. Наоборот, происходящее казалось мне самым правильным из возможного. «Мне нужна помощь с вариационным исчислением», — промурчала Невада, и по моей спине поползли мурашки. Я не хотел помогать ей. Я не хотел сегодня работать. Единственное, чего я хотел, — это распластать моего золотоволосого ангела на столе и заставить ее выкрикивать мое имя. «Заходи», — я жестом пригласил Неваду в класс. «Сейчас я к тебе присоединюсь».